новости. Я решил рассказать полковнику, а ему решать, стоит ли знать про Касимова генералу или нет. Сердюков слушал с каменным лицом. Ни один мускул не дрогнул на его волевом лице. После окончания моего краткого рассказа минуту царило молчание. «Вчера мы взяли одного из шершневских». Слова полковника падали, как камни с высоты. Ребята его немного обработали, и он признался, что Шершнев и компания ждет подкрепления. Больше парень ничего не знал, но был уверен в одном. С приходом неизвестного нам союзника Шершнев играючи возьмет Спасск Рязанский. После твоего рассказа я почти уверен, что речь идет о зэках из Касимова. Я постоянно мониторил близлежащие городки и деревни. Нигде нет реальной организованной силы. Но так далеко на север я не забирался. Касимов считал безопасным. Там, в местном управлении, сидел сильный человек. Видимо, его убили. Вздохнул Сердюков. «Обо мне сплетничаете?» Генерал вошел так бесшумно, что мы его не заметили. «Олег, повтори свой рассказ», – попросил Сердюков. Генерал также выслушал молча, лишь задал несколько вопросов после того, как я закончил. В печи потрескивали дрова. В комнате было так душно, что я открыл окно. «Все совпадает. И Касимов только первая ласточка», – наконец произнес генерал. «Сейчас вы услышите информацию, допуска которой у вас нет. Но времена изменились. Некогда заниматься бюрократией. Вас интересует, почему мы пропустили ядерный удар? Почему спутники вовремя не обнаружили запуск баллистических и межконтинентальных средств поражения?» Глава 19. Метастазы. После слов генерала у меня даже дыхание перехватило. Неужели я получу ответ на вопрос, что не давал мне покоя больше 3 месяцев? Оглядев наши заинтересованные лица, собеседник усмехнулся. «Не надо есть меня глазами, все расскажу. Но история длинная, местами запутанная. Начну с того, что действительно существует Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и обороне Российской Федерации. Это не Министерство ЧС и не Минобороны. Ведомство глубоко законспирировано и существовало параллельно с 2 названными министерствами. Идея родилась еще в Союзе, во времена Холодной войны. Наши, понимая, что в случае войны Министерство обороны становится первостепенной целью, создали дублирующий орган управления. В него входили не первые и не вторые лица, но туда отбирались люди проверенные и надежные. В обычное время сотрудники комитета занимаются своей рутинной работой в министерствах. Когда возрастает опасность ядерной войны, они отправляются в командировки, а на самом деле собираются в защищенном бункере, где имеется все, чтобы противостоять врагу, нанести ответный удар возмездия и переждать последствия вражеской атаки. Генерал протянул руку к бутылке с водой. Опередив его, я налил ему в стакан. «Благодарю». Выпив, собеседник продолжил. «Почему я начал с предыстории? Дело в том, что помимо вышесказанных целей, комитет занимается анализом действий недружелюбных стран, независимо от наших спецслужб. Первый звоночек, что наши западные партнеры не совсем честны с нами, прозвучал еще в начале 2000-х. Под маркой защиты прав человека многочисленные якобы неправительственные фонды начали открывать филиалы по всей стране, часто оказывая финансовую помощь нуждающимся. Страна только отходила от лихих 90-х и финансовой кабалы, поэтому фонды и чувствовали себя востребованными. Продолжала работа Американо-Русская комиссия по контролю за ядерным разоружением. Обе стороны допускали недавнего противника на свой ядерный объект для инспекции. На первый взгляд, угроза войны миновала. Были прекращены все ядерные испытания, и человечество могло вздохнуть свободно. Развивались совместные проекты. На территории России строились иностранные заводы по выпуску автомобилей и иной разной продукции. Даже комплектующие для наших танков, авионику для истребителей нам поставляли западные фирмы. Но именно в этом заключалась проблема. С технологиями нас не знакомили, продавая только готовую продукцию. Начиная с 2010 года, Сотрудничество в военной сфере резко пошло на убыль. Мы получали устаревшие образцы, а само НАТО стало продвигаться на восток, включая все новые страны. Именно с этого периода американцы стали интересоваться полетами на МКС на наших ракетах. Поставив на прикол свои многоразовые космические челноки, они раз за разом пользовались услугами Роскосмоса и наших носителей. Иногда это доходило до того, что наши миссии откладывались по много раз, отдавая приоритет американским партнерам, платившим валютой. Аналитический центр комитета сигнализировал, что мы стали всерьез отставать от спутников на орбите. Порой у нас на орбите оставалось всего 2 спутника раннего обнаружения пуска баллистических ракет. Но продажные чиновники, втиравшиеся в доверие на самом верху, блокировали все наши обращения, урезали финансирование комитету. На ключевые места в стратегических отраслях назначались люди без должного образования и соответствующего мышления. В 2013 году коллективный Запад списал Россию со счетов. Несколько революций на постсоветском пространстве убедили их мысли, что мы не видим общей картины. Но они ошибались. И в результате именно наших аналитических докладов Крым успел вернуться в родную гавань до того, как там появились базы чужих стран. Это была предыстория. Генерал откинулся на спинку стула. Самое интересное впереди. В 2014 году Запад снял маску друга. Были введены санкции. Смешные, на первый взгляд, но крайне болезненные для некоторых отраслей. Как устроен современный мир? Как Запад добивается технологического превосходства? Генерал окинул нас взглядом. Я предпочел промолчать. Сердюков промямлил про англосаксонский заговор, но генерал махнул рукой. Я не про это. Вот как, например, делают iPhone или собирают истребитель F-35. Американским является только готовый продукт. Полупроводники из Тайваня, оптика из Франции, стелс-покрытие из Израиля и так далее. Все эти страны работают сообща, выполняя узкоспециализированные задачи. И именно этого не было у нас. Еще до введения санкций существовал негласный запрет на поставку в Россию высокотехнологичного оборудования. Мы получали такое оборудование только если Запад переходил на более продвинутое. То есть экономическая война против нас велась с 2014 года, рискнул предположить Сердюков, пользуясь минутой молчания. Она никогда не прекращалась, возразил генерал. Только с 2014 года она приняла открытую форму. Точно не помню, но несколько лет назад была разгромная статья, где канцлер Германии Меркель призналась в том, что Минские соглашения были попыткой обмануть Россию, что все это время они пичкали соседнюю страну оружием, готовили к войне. Так вот, начиная с 2014 года стало понятно, что большая война становится ближе. Нельзя было однозначно утверждать, что ядерная война неизбежна, но вероятность ее возросла. Первая попытка втянуть Россию в крупную войну произошла в Нагорном Карабахе. Даже был сбит наш вертолет, но замысел противника был очевиден, и мы не повелись на провокацию. Вторая попытка оказалась удачнее. Нас провоцировали, вынудили на ответные действия, и сразу весь мир ополчился против нас. У вас никогда не возникало вопросов, почему 3,5 года военной операции поставка западного вооружения нашим соседям была столь растянутой по времени? Ведь им поставляли оружие ровно настолько, чтобы они могли держаться, но не более. Вспомните ленд-лиз во время Второй мировой, когда не было военно-транспортных самолетов, как сейчас. Но в те годы это была мощная река. Самолеты, танки и другое вооружение поставлялись тысячами, если не десятками тысяч. А здесь поставки были десятками, даже не специалисты задавались этим вопросом и наигранным противостоянием по этому поводу двух американских партий. «Нужно было, чтобы мы максимально глубже и дальше втянулись в конфликт», — рискнул я сделать предположение. Генерал одобрительно кивнул. «Это одна из причин. Вторая в том, что наших соседей по вере и крови Запад рассматривал как пушечное мясо, пытаясь обескровить нас их руками. Вся западная группировка спутников работала, не покладая рук, снабжая нашего противника местами дислокации войск, укрепрайонов, передвижения техники, координируя удары по нашим силам. Генерал вздохнул. В его глазах была огромная усталость. Мне стало жалко этого человека. Если его рослые мордовороты не выдерживали, то каково ему в его возрасте? А потом в США к власти пришел Трамп, и часть наших политиков вздохнула с облегчением. О, типа он расколет НАТО, и без Америки НАТО скорее декоративная структура. Но наш аналитический центр предупреждал о неверности такой иллюзии. Мы помнили, как в первый свой срок этот же Трамп нанес удар томагавками по Сирии. Наши специалисты пришли ко мнению, что трампизм – отвлекающий маневр. К этому времени Франция вовсю пыталась натянуть на себя одеяло лидера, посылая части иностранного легиона. Некоторые государства Восточной Европы составили им компании, наивно полагая, что в Европе появилась Франция времен Наполеона. Фокус внимания наших спецслужб и Министерства обороны сместился из океана на Европу. Трамп был занят постройкой стены между США и Мексикой. Сам американский континент сотрясали скандалы и противостояние. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что все это было игрой. Очень проработанной, детально продуманной и великолепно разыгранной. С весны 2025 года конфликт вступил в горячую фазу. Произошли первые прямые военные столкновения между нашими войсками и частями иностранного легиона. Многие европейские страны посылали свои спецвойска на помощь французам. Турция открыто встала на сторону нашего противника, пропустив в Черное море авианосную группировку. Закончилось это тактическими ядерными ударами. Мы потопили авианосец и два эсминца класса «Арлиберг». Объединенные силы НАТО уничтожили базу Черноморского флота. Генерал замолчал. Мне нестерпимо хотелось курить. Курящий. Он словно читал мысли. «Ну давай, покурим вместе. Я обычно не курю, но иногда балуюсь». Затянувшись, генерал нарушил молчание. Нам, Сердюковым, хотелось получить ответ на главный вопрос. Почему мы проморгали удар по стране? «Как развивались события, вы знаете. Наша решимость идти до конца остудила горячую голову в НАТО. 9 месяцев шли переговоры в Исландии. Стороны никак не могли прийти к соглашению. От нас попросили не добивать соседей. Мы пошли навстречу. От нас попросили письменных гарантий стран, участвовавших в боевых действиях на территории соседней страны. Типа никакого преследования, никакого возмездия. Мы пошли на это в расчете, что удастся предотвратить глобальную катастрофу. Противник решил, что может прогнуть нас до конца. 11 января стало ясно, что переговоры зашли в тупик, и наш комитет экстренно эвакуировали в бункер. Мы и так были в командировке с весны, но к Новому году было решено дать нам побыть с семьями. 12-го нам выставили ультиматум. Мы должны были превратиться в страну типа Венесуэлы, нефтяная колонка без армии. В тот же день ультиматум отвергли. Наша делегация вернулась домой. Мир замер в ожидании войны, и мы не имели иных иллюзий. Затушив окурок, генерал хранил молчание минуту. В глазах Сердюкова был страшный интерес, но он не решил спросить. Почему наша система обнаружения не увидела пуск ракет? Меня распирало от любопытства. Больше сдерживаться я уже не мог. Генерал улыбнулся. Я ждал этого вопроса. И мы сами себе его задавали много раз. Задним числом, анализируя все данные, мы пришли к выводу, что имело место предательство и диверсия невиданных масштабов. Единственное логическое объяснение, почему наши спутники не увидели атаки на страну, заключается в их слепоте. Аналитики пришли к выводу, что с ЦУПа было загружено программное обеспечение на спутники. Военные спутники, ведение Минобороны, на орбитальную траекторию корректируют ЦУП. С большей долей вероятности можно утверждать, что в одном из таких ПО была шпионская программа замедленного действия. Когда НАТО приняло решение атаковать Россию, программу активировали, ослепив спутники. И по объяснениям наших служб киберконтроля, в районе 10-12 минут спутники передавали в ЦУП запись. Этого вполне хватило, чтобы американские, французские и британские субмарины успели нанести удар по стране с акватории Балтийского моря, Средиземного моря и Аляски. Одновременно по стране выпустили десятки, если не сотни тысяч крылатых ракет. Первый удар был нанесен по наземным станциям раннего предупреждения. С учетом близости нанесения удара, подлетное время колебалось от 5 до 15 минут. Вторая волна уже была позже, когда большая часть нашей противоракетной обороны была уничтожена. «Вот же!» — вырвалось у меня непроизвольно. Спохватившись, вскочил. «Виноват, товарищ генерал!» «Отставить!» — махнул тот рукой. Сам не так еще ругался, когда услышал версию кибераналитиков. «Конечно, нас застали врасплох. Но уже с 12 января правительство находилось не в Москве», — возобновил разговор генерал. «Большая часть наших комплексов наземного базирования была уничтожена, но подлодки находились на боевом дежурстве. Часть стратегических бомбардировщиков тоже успела подняться в воздух, не считая постоянного патруля в небе. Мобильные ракетные комплексы с ядерными боеголовками, начиная с первого отмена ядерными ударами весной 25-го, находились в постоянном движении. Часть была в подземных укрытиях. Мы ответили ударом возмездия. Наши боеголовки в среднем 2 раза мощнее. Посейдоны отправились к берегам США, Британии, Франции. Как минимум одна из ракет достигла и Йеллоустонского супервулкана. Противник не будет праздновать победу, хотя потери наши, вероятно, выше. Наши подводные лодки и сейчас на охоте, высматривая пробелы в системе коллективного ПРО и нанося удары. К сожалению, вражеские субмарины заняты тем же. Удары до сих пор наносятся по нашей стране. Было слышно, как тикают настенные часы. Все встало на свои места. Но это было не все. Генерал протянул руку к сигаретам. «Может, угостишь чайком перед дорогой, полковник?» Я опередил Сердюкова, передав просьбу генерала на кухню. Его бойцы давно поели и сейчас слонялись по двору в ожидании отъезда. «Наш лошарик подключился к глубоководному трансатлантическому кабелю и прослушал разговоры по линии военных ведомств. Самое неприятное еще впереди». Генерал докурил и прокашлялся. «В скором времени должна начаться вторая фаза операции против нашей страны под кодовым названием «Метастазы». Экипаж лошарика, рискуя жизнями, добыл важную информацию, а криптологи ее расшифровали. Суть операции «Метастазы» состоит в расшатывании оставшихся институтов власти в стране, вовлечении регионов в кровопролитную гражданскую войну. С этой целью еще несколько лет назад были внедрены сотни спящих агентов, используя различные идеологии. На Кавказе и в республиках Поволжья это будет религиозный фактор. В центральных областях России – криминогенный. Нехватка продуктов, социальное неравноправие выживших, право сильного, ущемление по религиозным и национальным признакам – вот что поставлено в фундамент этого плана. По плану Запада, страна должна превратиться в воюющие анклавы, истребляющие своих соседей. Одновременно со стороны некоторых западных стран, а также соседей России с Азией, будут предприниматься попытки исторических притязаний на землю. Финны постараются захватить Карелию. Интересы Турции простираются вплоть до Кубани на Кавказе. Наши братья-славяне претендуют на Причерноморье и Кубань. Беларусь и Западная Россия по плану отдана Польше и Балтийским государствам. Япония претендует на Сахалин и Курилы. А сама оставшаяся территория является подмандантной США и Евросоюзу. Закончил генерал. «А Китай?» В этот раз Сердюков опередил меня вопросом. «Китай не с ними, но, думаю, в сторонке не останется». Генерал поднялся. «Теперь вы понимаете, что события в Касимове вполне возможное первое проявление плана метастазы». «И мы ничего не сделаем?» Я даже сделал шаг в сторону собеседника, словно боялся, что он испарится. «Мы делаем», — уклончиво ответил генерал. «И вы на своем месте тоже должны внести лепту. Наблюдайте за Касимовым. Если тамошние зэки начнут экспансию, ближе вас нет реальной силы. Придется их останавливать именно вам». «Товарищ генерал, у меня всего полроты осталось», — возмолился Сердюков. «Набери ополчение». Генерал вытащил записную книжку и начеркал пару строк. «А вот тебе координаты. Сможешь получить пару тигров, БТР, пулеметы Корт и гранатометы. Пришлю тебе 2 взвода пехоты «Извини, Юра, больше дать не могу. И да, приезжай на грузовиках. Отгрузим продовольствие, рации, боеприпасы к оружию, обмундирование. Но старую Рязань возьми под контроль. Уничтожь эту мразь, прежде чем к ним подойдет подкрепление из Касимова. И его задействуй. Пусть применяет боевой опыт. Мне пора». Генерал двинулся к выходу. «Товарищ генерал, последний вопрос. Говори». Его было не узнать. Пару минут назад вел с нами задушевные разговоры, а сейчас смотрит как на врага. «Власть в стране сохранилась? Есть общее руководство страной? Или каждый сам по себе?» «Власть неизменна. Нет таких потрясений, чтобы мы оставили Россию на поругание. Работайте!» Отрывисто бросил генерал, выходя во двор. Один из солдат открыл ворота, и уже садясь в машину, генерал улыбнулся уголками губ. Взревел мотор, и огромный внедорожник резко покатил вперед, сворачивая за угол. «Он улетел, но обещал вернуться». Не к месту продекламировал я фразу из мультфильма про Карлсона. «Олег, ты перегрелся?» Взглянул на меня Сердюков. «Пошли в дом. Надо обговорить детали». Глава 20. Животноводы. Обе наши машины были под завязку загружены. В мой багажник поместились всего два рулона сетки. Еще три пристроились на крыше Ниссана. Обратно ехали молча. Ашот дремал, а я все осмысливал сказанное генералом и Сердюковым после его отъезда. На завтра решил вернуться с Ваней на шишиги. Надо было загрузить сеткой кузов. Кроме того, хотел взять арматуру, куски труб и прочего металла для стоек загона. Еще Сердюков обещал выделить один пулемет «Утес» калибра 12,7 после слов генерала о кордах. «Может, лучше корд?» Несмело заикнулся я, получив от полковника ответ, что если еще пискну, пошлют меня далеко и надолго. На войне мне приходилось иметь дело и с тем, и с другим. Даже приходилось стрелять из ДШК. СВО отличалось тем, что сегодня ты пулеметчик на опорном пункте, а завтра стрелок в БТР. Все зависело от задачи. «Утес» практически ничем не уступал корду, если не считать, что был свежее и чуть легче. Выделил мне Сердюков и стационарную рацию. Серьезно, военную, а не те игрушки, что были у нас. Из Касимова в сторону Спас-Крязанского можно было попасть по двум дорогам. Через погост, и в таком случае дорога неминуемо проходила по территории заповедника. И второй вариант – дорога Р-124 через Сасово и Шацк, что казалось логичнее. Региональная дорога с хорошим асфальтовым покрытием шла в Спас-Крязанский, проходя мимо Старой Рязани, где отсиживался ублюдок Шершнев. Мне вменялся контроль юго-западного направления через заповедник. Пулемет придавался для усиления нашего отряда, официально зачисленного приказом Сердюкова в штат сил самообороны Рязанской области. «Генерал обещал прислать два взвода пехоты, но этот процесс может затянуться. После твоих сведений о зэках в Касимове и нашей информации, что Шершнев, видимо, с ними связался и попросил подкрепление, медлить нельзя. Надо нанести ему удар. Если не удастся покончить, так хотя бы ослабить. Подождем неделю. Мне все равно придется завтра ехать по координатам генерала. Надо еще успеть организовать машины для груза. Если за неделю подкрепления не будет, будем атаковать своими силами. Ты со мной, Олег?» После услышанного отказываться было стыдно и преступно. «С вами. Думаю, что мои парни тоже не останутся в стороне. Но нас только четверо». Я намеренно не посчитал Виталия Семеновича и деда. Старые они для таких операций. Одно дело выслеживать браконьеров, идти на штурм укрепленных позиций подонков. Совсем другое – калинкор. «Кстати, Юрий Владимирович, что случилось с переданными вами дезертирами?» «По законам военного времени», – не стал распространяться полковник. «Взяв с меня слово, что успею завтра до 9 часов, иначе могу его не застать», полковник прыгнул в свой БТР. «Будь у нас второй БТР и два «Тигра», задача по штурму Старой Рязани была бы куда легче. Двумя штурмовыми отрядами под прикрытием брони не оставили бы шансов даже многочисленному отряду. Оставалось надеяться, что полковник вернется с обещанной техникой. Даже без двух взводов наличие второго БТР и машин существенно облегчит задачу. С Денисом и Ашотом я еще не успел поговорить. Виталий Семенович был постоянно рядом. В Брыкинбор проехали уже в сумерках. Попробовал связаться по своей старой рации с Иваном, но услышал только треск и шипение. С рацией мы прогадали. Хорошая устойчивая связь была всего на 10 километров. Ваня говорил, что надо сделать антенну и усилитель сигнала, но до этого руки никак не доходили. В нашем Эдеме, я уже привыкал так его называть, царило оживление. Уже на подъезде к дому заметил огоньки фонарей по краю лесной чащи. Встретившая нас мама рассказала, что две курицы пропали, и Аннабель организовала поиски. «Идиотка», — сплюнул в сердцах. «Ладно она, Ваня туда же. Пошел на поиски и Альбину с собой захватил, оставив малыша на попечение матери. Несколько раз просигналив, прокричал в сторону света фонарей. «Срочно возвращайтесь домой!» Поисковики меня услышали. Спустя пару минут появились, перепачканные до колен. В лесной чаще было сыро и влажно. У Аннабель были круги под глазами. Стало ее жаль. Ограничился простым внушением. «Ночь на дворе. В лесу есть волки, медведи. Стоят две курицы ваших жизней». «Это была Зорька и Зорянка», — чуть не плача протянула девушка. «Они с руки у меня клевали, совсем домашние». Иной раз она мне казалась ребенком. Вот и сейчас. Слезы текут, курицам имена дала. Весь мир в труху, а ее больше судьба двух куриц интересует. «На днях будет пара свиней и коз», — обрадовал собравшихся. «Немного сетки привезли. Завтра привезем еще и сделаем для животных большой загон». Известие о животных моментально высушило слезы Аннабель. Она даже улыбнулась. «Подбирает имена животным». Мелькнуло в голове. Еле сдержался, чтобы не расхохотаться. За ужином Наталья Ивановна и Маша болтали без умолку, рассказывая увиденное в городе. Как Денис и говорил, почти все содержимое Ниссана оказалось женскими штучками, и оно, оберегаемое от мужских глаз, было поделено между женщинами с радостными восклицаниями и эпитетами. Виталий Семенович был настроен выпить, но мне хотелось поговорить с парнями на трезвую голову. Еле дождавшись, пока подполковник с супругой удалятся в свою комнату, вывел их наружу. Сквозь рваные облака проглядывала бледная луна. Было свежо, но такая погода бодрила, не вызывая дрожи. «Короче, парни, такая вот ситуация». Подвел итог сказанному. «Хотим мы, не хотим, но в стороне остаться не получится. Касимов только первый случай. Вскоре такое начнется и по другим регионам. Я дал согласие от вашего имени. Если кто-то откажется, пойму. Осуждать никто не будет. Мы хотели выжить, потому и выбрались в эту глухомань, но чтобы выжить, придется бороться». «Когда русские отказывались от хорошей драки?» Денис отшвырнул окурок. Описав огненную дугу, тот остался гореть ярким зрачком среди пожухлой прошлогодней травы. «Пожар устроишь», — проворчал Ваня, растирая огонек сапогом. «Насчет драки согласен. Как подумаешь, что эти подонки могут тронуть Альбину или Сережку, так задыхаясь от ярости. Особенно Альбину», — поддел его Денис, и мы с ним заржали. «Придурки», — бесловно проворчал Ваня, открывая дверь дома. «Я спать. Ты же сказал, что выезжать к 7. «Чтобы с гарантией успеть», — крикнул ему вслед. «А ты, Ашот, что молчишь?» Армянин вскинулся. «А что? Разве и так непонятно? Зачем много слов? Пусть лучше будет много трупов врагов. Конечно, я в деле». «Деду и Виталию Семеновичу я не планирую говорить. Старые они для таких дел». «Мент еще крепкий». Денис снова закурил. «А вот Иван Сергеевич хоть и пыжится, но реально староват». «Денис, ты завтра останешься здесь с тестем. Нельзя дом оставлять без присмотра. А мы с Ваней и Ашотом съедем за сеткой, трубами и пульметом. Если скотину Сергею спет организовать, доставим и ее. Заметано». В этот раз Денис аккуратно потушил окурок и даже выбросил его в мусорное ведро. «Ладно, пацаны, я на боковую». После ухода Дениса еще минут 5 постояли с Ашотом, наслаждаясь свежим воздухом. Нас не ждала теплая постель и разгоряченное девичье тело. Нам торопиться было некуда. Мысленно дал себе обещание, что если отобьем старую резонь у бандитов, сделаю предложение, Аннабель. «Женись на ней. Она же тебя любит». Слова Ашота заставили кожу рук покрыться мурашками. «Он что, экстрасенс или мысли читает?» «Почему он заговорил об этом в тот момент, когда я впервые подумал о женитьбе?» «Ты улыбался без причины». И вновь армянин словно прочитал вопрос в моей голове. «Это делают дураки и влюбленные. А раз ты не дурак, то думал о ней». «Ашот, ты меня пугаешь», — честно признался парню. «Иногда мне кажется, что ты умеешь читать мысли». «Бабушки все так говорили». Парень сделал тяжелый вздох. «Жива ли она? Где они сейчас?» «Мы найдем ее. Ты же попросил Сергея подключиться?» «Пока результата нет». «Так быстро и не будет. Люди все еще передвигаются, ищут безопасные места. Думаю, что примерно год будет разная миграция, а потом начнется восстановление контактов между городами. Связь понемногу наладит». Я продолжал утешать Ашота, и мы поднялись к себе в комнату. Уже заходя в комнату, увидел, как выскользнула в коридор Аннабель и махнула мне рукой. «Олег, не думай, что, считая себя принцессой, что я не ценю всего, что ты сделал. Мне трудно переступить через себя, свои принципы. Но если ты считаешь невозможным связать себя узами брака, я постараюсь...» На этих словах решительность девушки иссякла. Она замялась и замолчала. «Что постараешься?» Переспросил, хотя прекрасно понимал, что она имела в виду. «Ну, постараюсь...» Снова повторила Аннабель. Даже в полумраке коридора я видел, как пылает ее лицо. Я дотронулся рукой до ее щеки. Девушка вздрогнула и отступила на шаг. «Иди спать, Аннабель». Она даже вжала голову в плечи. Грудь девушки так высоко поднималась при каждом вдохе, что еле удержался. «Ты разочарован?» Ей удалось сдержать слезы, но голос резанул меня по сердцу. Столько в нем было боли и печали. «Наоборот. Я очарован тобой и очень рад, что у тебя есть такие принципы. Ты дорога мне, Аннабель. А сейчас иди в свою комнату. Или я за себя не ручаюсь». Она упорхнула, только легкий аромат ненавязчивого парфюма остался в коридоре, заставляя сердце гулко стучать в груди. Удивительное дело. Стоило мне подумать о женитьбе, внутренне согласиться с этим, как и она была готова переступить через себя. Долго не мог заснуть. Из головы не шла Аннабель. Ее готовность изменить своим принципам брать и меня. Не меньше меня удивляло мое желание и готовность жениться. Ворочаясь в постели, я даже пытался представить, как выглядела бы наша свадьба. Надо ли регистрировать брак в ЗАГСе? Или достаточно венчания в церкви? «Признайся сам себе, Олег. Имей мужество осознать, что ты влюбился». Я даже прошептал эту фразу вслух, покосившись на Ашота. Армянин спал, посвистывая носом и периодически скрежеща зубами. Хорошо, что не бодрствует. С него осталось бы понять, о чем я думаю. Это была последняя мысль, прежде чем пришел спасительный сон, избавивший меня от внутренней борьбы. Сердюков только собирал свой внушительный отряд, готовясь ехать за обещанным генералом. Три военных Урала, две Шишиги и БТР стояли у блокпоста. Везде сновали солдаты. Увидев меня, полковник подозвал к себе лейтенанта, показывая мою сторону рукой. Издалека махнув мне рукой, Сердюков потерял ко мне интерес. «Добрый день. Куда будете грузить пулемет и рацию?» Лейтенант подал руку. «Частоты рации для связи я вам дам». Вытащив блокнотик, служиво начиркал пару столбцов. «В джип. Там сиденья складываются». Лейтенант без слов запрыгнул на переднее сиденье. «Ждите здесь». Оставив Ашота с Ваней, покатил направо от поста, по дороге, ведущей на выезд. У небольшого ангара, окруженного колючей проволокой, стояла будка со шлагбаумом и двумя солдатами. Узнав лейтенанта, нас пропустили. Подкатив к открытой двери ангара, посмотрел на пассажира. «Въезжайте внутрь», — скомандовал лейтенант. Внутри было темно. Свет фар выхватил выстроенные столбиком деревянные ящики темно-зеленого цвета. Внутри была еще каморка, откуда на нас посветили фонарем. «Остановитесь!» Выйдя из машины, лейтенант подозвал двоих солдат, что находились внутри ангара. Пока я оглядывался, те притащили железную бандуру, в которой я узнал пулемет. Следом прибыли три коробки с лентой патронов. Сложив сиденье, Пристроил пулемет внутри салона. Рядом поместили патроны и рацию размером с микроволновку. Вернувшись на пост, попрощался с лейтенантом. «Полковник сказал, что вы, парни, теперь в нашей команде. Рад этому. Артём». Представился он, пожимая наши руки. Попрощавшись с лейтенантом, заехали к Сергею. Его помощь при погрузке сетки не помешала бы. «Ашотик Алекджан, сейчас накроем стол!» Засуетился армянин, показывая искреннюю радость. «Спасибо, Сергей, но мы торопимся. Нам бы сеткой помочь при погрузке». «Какие вопросы? Танюха, позови тех двоих бездельников!» Дал указание своей помощнице хозяин кафе. Бездельниками оказались двое синяков, от которых несла выпивка за несколько метров. Ваня не дал им сесть в кабину, отправив в кузов. Загрузка заняла около часа. Кроме сетки, забрали куски 18-й арматуры. Их нашлось около 40. Два десятка двухметровых обрезков двухдюймовых труб. Если этого не хватит для загона, под носом лес, нарубим колья. Поблагодарив Сергея и напомнив про животных, покинули город, чтобы к обеду попасть домой. Интуиция подсказывала, что, вернувшись из поездки, Сердюков не будет ждать пополнения и предпримет атаку на старую Рязань. У нас в запасе было максимум 2,5 суток, чтобы обустроить загон для птицы и будущей живности. К работе приступили едва пообедав. На строительство загона вышли даже женщины. Тепло одетый Сережа ползал по начавшей пробиваться травке, пока даже Альбина принимала посильное участие. Начали с реки, чтобы гусям было где плавать. Форму загона я придумал трапециевидную. Наиболее узкая часть выходила на реку. От реки до дома было порядка 80 метров. Если правильно рассчитать, то загон получится довольно ёмким. Потом можно будет построить свинарники и помещения для коз. Сейчас главное – обезопасить кур. Утром следующего дня появился дед, раскритиковавший нашу работу. Мы планировали пускать сетку прямо по земле, но дедушка забраковал. «Здесь выдры есть, хорьки. Они под вашей сеткой пророют ход. Сетку надо ставить в канавку, хотя бы на сантиметров 20». Дед неодобрительно качал головой, испортив всем настроение. Выход нашел Ваня. Заведя трактор, он прочертил зубьями ковша требуемой канавки. Пришлось лишь немного углублять вручную. Получилось даже больше 20 сантиметров. «Вот, тебе порядок», — одобрил егерь. «Зверек начнет рыть, а глубоко он не роет и наткнется на сетку. Металл ему не одолеть, придется отступить». «А может он прорыть под сеткой?» Перепачканная земля Аннабель выглядела просто как землекоп. «Нет, дитя, так глубоко рыть он не будет», — успокоил ее дедушка. «А как у вас гусей станет побольше, так они вместо собаки будут тревогу поднимать». «Собака?» Слова деда вызвали у меня чувство неполноценности. Как я мог упустить такой важный момент? Кошек у нас было две. Одну взяла с собой Альбина. Сережа постоянно играл с ней. Вторую нам привезла бабушка, сказав, что это лучший охотник на мышей во всей деревне. «Деда, нужна собака, сторожевая», — уточнил, увидев, как заблестели глаза егеря. Он-то, наверное, уже подумывал, куда пристроить охотничьих собак. Двух мы отобрали у браконьеров, с тех пор их держали в Брюхином бару. «Организуем. В деревнях много хороших собак. Людям сейчас не до них, самим бы прокормиться». Дед остался допоздна, помогая нам в постройке загона. В тот день работали до позднего вечера, только при темноте остановив работу. Несмотря на наши уговоры переночевать, дед уехал, сославшись на то, что Тонька будет нервничать. Новостей из Касимова пока не было. Попросил его отслеживать ситуацию. Мы находились в стороне, но Брюхинбор лежал ближе к Касимову и на дорожных артериях на юг. Казалось бы, несложная работа. Углуби готовую канавку, вбей в землю трубу или арматуру и натягивай сетку. Но концы проволоки спутывались, цеплялись между собой, царапали руки. А в перчатках работать было неудобно. Как ни старались, но концов вторых суток не успели. Я со страхом ждал вызова по рации, но аппарат молчал. Закончили к концу третьего дня. Даже смогли навестить калитку для прохода внутрь загона. Птичник, само собой, остался внутри, огороженной площади. Там же остались еще два железных контейнера, в которых строители хранили цемент и инструменты. Готовы свинарники, сара для коз или коров?» Ваня был доволен проделанной работой. Не имея практического опыта в таком деле, мы за 3 дня смогли огородить территорию, где без опаски находились наши птицы. «Олег!» Денис звал меня, стоя на крыльце. «Тебя вызывают по рации». «Крепость, это Орлан, прием!» «Орлан вызывает крепость, прием!» «Орлан на связи, прием!» «Орлан, ждем немедленно, как понял? Прием!» «Понял хорошо, буду. Конец связи!» «Конец связи!» Зашипела рация, заставляя меня вспотеть. И вопрос был не в том, что меня экстренно вызывали. Я не знаю, кто говорил со мной. Но это был не голос Сердюкова, хотя он обещал связываться лично, кроме форс-мажорных случаев. Это могло означать одно. Либо случилось что-то из ряда вон выходящее, либо Юрий Владимирович мертв. Глава 21. Покушение. Ехать решили с Денисом, не зная, что ожидает в Спасск-Рязанском. Не хотел рисковать остальными. Из всех нас только Денис обладал необходимой подготовкой при чрезвычайных ситуациях. Кроме автоматов, положил в Ниссан ручной пулемет, если вдруг придется вступить в бой с шершневской бригадой. В глубине души надеялся, что Сердюкова просто отвлекли непредвиденные дела, и поэтому он поручил связаться со мной третьему лицу. Уже в районе Брыкина-Бора полностью стемнело. Пришлось сбросить скорость. Дорога оставляла желать лучшего. Маме я соврал, что поеду к деду по срочным делам, чтобы зря не волновалась. Ашот и Ваня были в курсе ситуации. Еле отбился от них, пообещав вызвать их по рации в случае серьезной проблемы. «За нами машина!» Слова Дениса заставили насторожиться. Внезапный ночной вызов. Теперь машина сзади. Что-то слишком много странных моментов. Вряд ли простое совпадение. Впереди была развилка. Левая дорога уходила в сторону Оки, через заброшенный поселок Адоевские горы. Нам же надо было брать вправо, на Макеево. «Включи левый поворотник, сбрось скорость, доедь до самой развилки и, не выключая поворотник, поверни на Макеево». Я перелез назад и снарядил пулемет, пристроив ствол на подголовник второго ряда сидений. Автомобиль за нами включил левый поворот. Если повернет направо, открою огонь без промедления. Жаль заднее стекло Ниссана, но жизнь, как говорится, куда дороже. Стрелять не пришлось. Авто проследовало налево. Я даже видел свет фар, уходящий дальше по дороге. «Отбой!» Выдохнул, возвращаясь на переднее сиденье. «Так и паранойя может развиться», — согласился Денис с моими словами, что нервишки ни к черту. До самого города ехали практически молча. Лишь пару раз Денис уточнял направление движения. У блокпоста было оживление. Вспыхнул прожектор, ослепивший нас своим мощным лучом. Машину узнали, поэтому свет отвели в сторону. Так многолюдно здесь не было. Порядка 20 солдат в бронежилетах, второй БТР, грозно ощетинившийся пулеметом. Значит, Сердюков вернулся с обвешанными боевыми машинами. Хотя тигров я не заметил. Оставив пулемет в машине, накинув на него плед, вышли с автоматами на плечах. Народ нервный. Если держать оружие в руках, могут и отреагировать. «Олег, это я вызвал по рации». Лейтенант тоже был в полной экипировке. «У нас ЧП. Юрий Владимирович вернулся после обеда. Все привез, и тут покушение. Он жив?» Перебил я рассказчика, холодея при мысли, что утрата полковника ставит крест на всем городе. Лейтенант явно не годился для серьезных задач. Солдаты бестолково сновали по территории поста, даже не оцепив периметр и не выставив охранение. «Ранен, но состояние тяжелое. Его сейчас оперируют, но сам понимаешь, что условия не те. Врачи не дают гарантий. Мы собираемся напасть на шершневскую бригаду и отомстить, потому и вызвал». «Артем, стоп! Какое нападение ночью? Без разведки, да еще и по горячим следам? И почему ты решил, что это его рук дело?» Мы автоматически перешли на «ты». «Так убийцу поймали. Он сознался, что подослан Шершневым». Лейтенант посмотрел на меня, как на идиота. Хотя и без его признания ясно, чьих это рук дело. «Артем, тут что-то не так». Остановил прыткого лейтенанта, удерживая его за рукав. «Удели мне пару минут. Расскажи, как все было». «Он ждал полковника с самого утра. Говорил, что есть очень важная информация». начал рассказывать лейтенант, попутно покрикивая на солдат и давая бессмысленные указания. Как только полковник вернулся, Юрий Владимирович попросил привести его, а он тварь такая. Выстрелил 2 раза, и обе пули попали в грудь. «Вы не обыскали человека и подпустили его на минимальную дистанцию?» «Обыскали, но у него оказался ПСМ». Лейтенант выудил плоский небольшой пистолетик из кармана. Когда машины показались на улице, он попросился в туалет. Там и вытащил оружие из трусов, ведь пах ему никто не проверял. Оправдывался собеседник. «И что было дальше?» «Он выстрелил без слов?» «Выстрелил 2 раза и сам бросил пистолет, поднимая руки. Успел только сказать «Привет от Шершнева». И потом не отпирался. Рассказал, что пистолет ему дал лично Шершнев и отправил заданием убить Юрия Владимировича. «Ты с нами? Или Юрий Владимирович в тебе ошибся?» В голосе лейтенанта прозвучали нехорошие нотки. Так говорят, когда из категории друзей тебя готовят перевести в категорию недругов. Но что-то меня напрягало в этой истории. Все слишком очевидно, словно о нас пытались усиленно направить на путь мщения. Человек приходит и стреляет, понимая, что это билет в один конец. Сразу сдается, не отпирается. Во всем признается и сдает заказчика. Даже привет от него передает. «Артем, есть минутка. Это важно». Удержал лейтенанта, готового уже выезжать в сторону Старой Рязани. «Это ловушка. Шершнев все рассчитал. Он просчитал твою реакцию и специально устроил именно таким образом покушение, чтобы мы ринулись мстить. Мы нападем, но, боюсь, уже на подступах будет и засада, и еще сюрпризы. Кроме того, нападая ночью, а не ожидает этого нападения, мы лишаемся своего преимущества, видимости. Они на своей территории. У них наверняка устроены долговременные огневые точки». «У нас БТР, 2 «Тигра»,» – возразил лейтенант, но по его лицу было видно, что мои слова нашли понимание. «Шершнев начальником полиции был? Они забрали оружие? По штату им положена пара гранатометов», – продолжал я гнуть свою линию. «Подпустят они нас без огня и шандарахнут гранатометом, а потом откроют перекрестный огонь. Горящие «Тигры» и БТР дадут прекрасное освещение. Ты не за себя думай, Артем. Пока полковник не поправится, на твоей совести судьбы целого города». «И мы спустим с рук это покушение?» Лейтенант скрипнул зубами. «Логика есть, Олег, в твоих словах. Но вот здесь живое сердце». Он приложил руку к груди. «Чтобы оно и дальше оставалось живым, думать надо головой, не эмоциями. Месть – это блюдо, которое подают холодным. Если не сочтешь, что лезу в твои дела, я бы усилил сегодня охранение перед мостом через Аку, да и другие тоже». «Зачем?» Мне захотелось закатить ему оплеуху. Он с горя совсем умом тронулся. «Потому что не исключено, что, не дождавшись нашей атаки, Шершнев решит, будто часть солдат дезертировала после убийства Сердюкова и, возможно, захочет по горячим следам ворваться в город, пока все заняты горем и дезорганизованы». Лейтенант взглянул на меня странно. «Кто ты такой, Олег? Вроде мы ровесники с тобой, а рассуждаешь прямо как Юрий Владимирович». «Воевал я, Артем. Целый год почти пребывал на фронте. Всякое видел, да и с офицерами приходилось пересекаться. Где сейчас полковник? И где убийца? Он жив?» «Полковник в больнице? У них здесь одна. А тварь-то гниет уже в канаве». Зло процедил лейтенант. Он послушался моих советов, удваивая охранение по периметру, особенно в районе моста через Аку. «Как проехать к больнице?» Лейтенант дал мне провожатого, и, судя по его взгляду, он сам бы поехал. Но служба обязывала быть на месте. «Ты надолго в больницу, Олег?» За этими словами читалась невысказанная просьба поскорее вернуться. На него впервые свалилась такая ответственность, и он хотел ее разделить. «Недолго. Только узнаю, как командир, и сразу вернусь». Какое-то время мы двигали в сторону Аки. Я уже начал сомневаться в провожатом, когда он запросил свернуть направо. Больница оказалась у рукава Аки, выходя забором вплотную к воде. Мост в сторону Старой Рязани находился всего в 1 км. Очень неудачное расположение лечебного учреждения. 2 солдат караулили у входа в стационар. Пришлось показать бланк за подписью Сердюкова. Еще 2 находились перед входом в операционный блок. История с бланком повторилась. Эти вообще взяли нас на прицел издалека, потребовав положить оружие на пол. Операция не закончилась? Закончилась. Ждут, пока придет в себя после наркоза. В коридоре было несколько светильников, дававших неплохое освещение. А вот операционная была освещена лучше. Наверное, натаскали фонари со всего города. Каталку с Сердюком выкатили спустя минут 10. «Как он?» – спросил я у врача, шедшего рядом, опережая солдат, открывших рот. «Не дождетесь!» – прозвучал слабый голос Сердюкова. Чуть не оттолкнув возмущенного врача, рванул к каталке. «Юрий Владимирович, очень рад, что все в порядке!» Повезло, что калибр маленький. Обе пули прошли на вылет, не задев ни одного крупного сосуда. Врач потянул меня за плечи. «Ему надо отдохнуть, товарищ военный. Не мешайте нам делать свою работу». Сердюков узнал меня. Даже умудрился схватить за руку. «Никаких атак пока, Олег. Это ловушка. И пусть Синицын усилит охранение моста. Это приказ». «Уже сделано, не волнуйтесь, Юрий Владимирович». Постарался успокоить полковника. «Не ошибся я в тебе», – прошептал полковник, устало закрывая глаза. «Все, товарищ, уходите». Худосочный врач в очках показал недюжинную силу, выталкивая нас в коридор. «Когда он поправится?» В ответ на мой вопрос доктор задумался. «Если не будет осложнений, и вы не будете нам мешать, дня через 3-4 сможет ходить». «Пусть муха не пролетит без вашего ведома. В туалет ходить только при наличии врача в палате, и только по одному. Я попрошу лейтенанта прислать вам пару человек на подмогу». Солдаты даже отдали мне честь. На них произвел впечатление мой короткий разговор с полковником. Вместе с солдатом, данным Артемом провожатые, двинулись обратно на пост. Не успели отъехать от больницы метров на 300, как началась интенсивная стрельба из автоматов. Секунду спустя пророкотал крупнокалиберный пулемет. «Это у моста!» – сообразил солдат. Денис гнал максимально быстро, но все равно мы опоздали. Нападавшие, наткнувшись на мощный огонь, ретировались, оставив 3 трупа на мосту. «Кто старший?» На мой вопрос отозвался сержант, виденный мной на посту не раз. Он также меня узнал, обрадовавшись подкреплению. С нашей стороны потерь не было. Шершневские почти открыто пошли на Спасск, уверенные в отсутствии серьезной преграды. Такой сильный отпор обескуражит бандитов. Они его свяжут с тем, что Сердюков не пострадал. Хотя наверняка у них есть шпионы в городе. Противоборствующие стороны не мешали передвигаться из Рязани в Спасск и обратно. Но, со слов сержанта, такие случаи были единичны. Народ давно сделал свой выбор. Адекватные и законопослушные выбрали сторону Сердюкова и относительную безопасность. Отребье обоих полов примкнуло Шершневу, где царили разврат и вседозволенность. «Баб у них куча, и все красивые!» Слова охотливый сержант даже сглотнул при упоминании о женском поле. «Поеду в центр. Надо Синицына поставить в известность. Останься пока здесь». Оставил провожатого. «Я ему все доложил по рации!» прокричал вслед сержант, прося напомнить о подкреплении. Один солдат был не тем, на что он рассчитывал. «Что? Теперь таки будем стрелять в друг друга. Словно врагов нам мало». Денис саданул по панели, заводя по машине. Пластин глухо пискнул, словно не соглашаясь с его словами. «Это не люди, Дэн. Им что война, что мать родная. Развели притон. Еще и город хотят прибрать к рукам. А ты представь, что такое произойдет повсеместно. Думаешь, много в стране Сердюковых осталось? Наверняка у него есть семья. Он же сам псковский. Но он остался в том месте, где его застигла война, и принял командование, обеспечивая защиту и стараясь помочь. Только люди с большой буквы способны на такое. И боюсь, что большинство из них уже мертвы». Лейтенант встретил меня, едва не задушив в объятиях. «Олег, ты был прав. Не послушай я тебя, прямиком в ловушку угодил бы. Мы поймали одного лазутчика. Околачивался. Выспрашивал про состояние Юрия Владимировича. Ребята с ним поработали. Выложил все как на духу. И у них есть гранатометы. Он живой?» Покосился на Синицына. Солдаты его были скоро на расправу. Тот замялся, переминая с ноги на ногу. «Убили?» «Живой», — отозвался лейтенант. «Только вид у него не самый лучший». Слова «не самый лучший вид» не отображали и десятой доли состояния задержанного. Вместо лица было кровавое месиво, порванные губы, закрывшись от кровопотеков глаза, смятый нос. «Артём, ну что это такое? И как его допросить? Он же отвечать не сможет!» Подтверждая мои слова, кровавый комок зашевелился, попытался откашляться и сплюнул на пол зуб. Из уголка рта шла струйка крови. Воздух со свистом вырывался из его легких, а вдох пострадавший делал с усилием. Даже вены на шее набухали. Он не жилец. Мне было неприятно смотреть на лица солдат, отводивших взгляды. Все понимаю, их злость, ярость, обиду за командира, но так отделать живого человека у меня не поднялась бы рука. Мужчина пошевелился. Он с усилием наполовину открыл правый, менее затекший глаз. Сквозь веки блеснул зрачок. Губы пытались произнести что-то. «Что?» переспросил, наклоняясь ближе. «Бей!» Неожиданно четко произнес лазучик и закашлялся кровью. Во время СВО до нас доходила информация, что противник недавно добивал своих тяжелораненых. Вначале это казалось дикостью, но в одном бою двое наших умирали от тяжелых ран. Нас заблокировали в двухэтажном здании. Подступы простреливались по ЗРК и джавелинами. Один из раненых был дагестанцем. Приходя в себя, он попросил пристрелить его. Вывороченные осколками кишки не оставляли ему шанса спастись. В тот момент мы и сами попрощали жизнью. Дагестанец умирал несколько часов. Ни у кого из наших не поднялась рука пристрелить товарища. Он умер за час до того, как к нам прорвался сводный отряд морской пехоты, оттеснив противника. После того случая много раз думал про раненого дагестанца, корил себя за нерешительность. Он был обречен. Я мог прекратить его страдания, но проявил малодушие. Так родилось понятие «выстрел милосердия», со временем прижившееся среди наших воинов. Я передал Синицыну приказ Тердюкова, совпадавший с моими прежними указаниями. Уже выходя из железного контейнера, где держали умирающего лазутчика, остановился. «Ты не заслужил выстрела милосердия, но его заслужили мы, чтобы не видеть твоих страданий». Дослав патрон, произвел выстрел в голову. Шум от грохота выстрела в железном контейнере заложил уши, и я не сразу услышал, что говорит Синицын. «Олег, Орлан вызывает. Может, сам ответишь?» Успокоил Ваню. Попросил не беспокоить, добавив, что мы с Денисом задержимся на пару дней. От предложения приехать к нам на подмогу отказался. Ваня и Ашот не сильно увеличили бы наши силы. А вот в Эдеме они нужны. Я не забывал про бандитский Касимов и близость к нему. Синицын с удовольствием поделился полномочиями. Практически весь личный состав меня знал теперь как боевого соратника Бати, как они за глаза называли полковника. Самого Сердюкова навестил ближе к обеду следующего дня. Синицын разместил нас в доме, где расположился сам полковник. Миловидная медсестра в шерстяной кофте поверх халата кормила полковника с ложечки. Показав солдатам у двери свой бланк, стояла новая смена, открыл дверь. Сердюков поперхнулся при виде меня и даже попробовал отстраниться от медсестры, сидевшей в полоборота на его кровати.